можно в этот момент писать, если есть возможность им? Ответить на вопросы? Ну, не знаю, сейчас у нас есть несколько минут. Так, мы, кажется, в прямом эфире. Сейчас будем ждать, когда подключатся все. Сейчас я в Slack напишу. Ребята, заходите. Мы начали. 0 viewers. Вот, первый человек подключился. Сейчас они скажут, все ли хорошо или нет. Да, я забыла один вопрос задать. Сейчас напишу. Люди думают, ага, сообщение писать можно. Да, уже читают. Ну вот. Эй, у нас подключилось 33 человека. Сейчас, скорее всего, их будет больше, потому что в среднем у нас человек по 100 смотрит онлайн. Ну и в записи потом как бы там тысячи получается. Да, я видела, что очень много просмотров. Да. Итак, всем привет. Это очередной, даже не вебинар, а интервью Хекслета. Сегодня мы будем говорить на тему, которая крайне сильно всех волнует на самом деле. И я не знаю, почему раньше нам не приходило в голову это сделать, это поговорить с людьми из HR направления, которые непосредственно занимаются набором и могут ответить просто на колоссальное количество вопросов. Тем более, к сожалению, существует в нашей профессии некоторое предвзятое отношение к HR, и сегодня мы об этом тоже поговорим, попытаемся это развеять, потому что профессионалов в этой области много, и они очень-очень классные. Ну и, как обычно, небольшая пятиминутка, трехминутка на тему того, что мы сделали на Хекслете за последнее время, потому что делаем мы довольно много всего. Помните, мы недавно ввели менторство, возможность подключаться к человеку, который вам помогает и ведет вас сквозь обучение. В общем, мы его хотели сначала сделать как бы как отдельный план, платный. Сейчас, по крайней мере, временно и на какой-то неопределенный срок мы решили сделать его, с одной стороны, бесплатным, но с другой стороны, без обязательств. То есть будет просто возможность у любого человека опытного стать ментором и у любого человека, который пользуется Хекслетом, подписан, подключить, если есть свободный ментор, подключиться и пользоваться его услугами. Мы хотим как бы эту развить тему, потому что есть очень много людей, которым интересно менторство, они достаточно профессиональные, они у нас есть в комьюнити. Соответственно, я думаю, что эта штука довольно сильно может повлиять на то, как оно пойдет. Это первый момент. Второй момент. Мы в понедельник запускаем ту самую стажировку, которую полгода назад еще объявляли. Катя, тебе тоже, может быть, полезно будет услышать, потому что у нас примерно 30 разработчиков на следующей неделе будут проходить стажировку, ну, проекты в рамках Хекслета, которые после этого захотят устроиться на работу. Так что мы сможем выпустить их косяк будущих разработчиков в жизнь. И после этого мы собираемся на постоянной основе внедрять такое понятие, как проекты, которые идут не в конце обучения нашего, а в процессе обучения. И таким образом мы хотим замкнуть от начала и до конца всю эту цепочку, готовить прямо на выходе спецов, которых с помощью HR дальше как бы погружать уже в работу. Более того, мы себе хотим нанять HR, который работает в обратную сторону, то есть он работает с людьми внутри и компаниям их отправляет как бы из нашей системы. Вот такая вот история. Ну и по мелочи какие-то еще вещи. Например, скоро блог на Хекслете запустим, вплоть до того, что туда могут писать сами пользователи. И делали мы это, потому что у нас появились пользователи, которые пишут про обучение, про свои какие-то открытия. Довольно интересно и полезно. Я думаю, будет мотивировать. Итак, давайте, в общем-то, знакомимся с нашим гостем. Екатерина, представься, пожалуйста, чуть-чуть о себе. Катя, руководитель Digital HR. Нам осенью будет 5 лет, и я рада, что мы продолжаем расти. С этого года мы начали, как раз было несколько вопросов про релокацию, и в этом году мы уже ведем такие проекты. Вот, буду рада ответить на ваши вопросы. Работаем с разработчиками, с маркетологами, и я больше настроена на ответ на вопрос. Угу. Ну, давай я начну тогда мучить тебя вопросами разными. Давай. Расскажи, знаешь, про что? То есть ты основатель этой компании, владелец ее. Да, да. Расскажи про свой путь, как ты к этому пришла и как ты вообще оказалась рядом с IT, и почему Digital? Это такой путь. Начинался он вообще со школы, потому что в 8 классе мне нужно было принимать решение, куда поступать. И я хотела поступить в высшую школу экономики, я увидела факультет бизнес-информатики и сказала папе, что вот я хочу учиться там. На что мне ответили, что «О, ты туда не поступишь, выбирай себе какую-то женскую специальность, а у меня есть такая натура, что мне хочется пойти вопреки». Ну, я поэтому поступила на бизнес-информатику в вышке, вот, проучилась там, и получается у меня там относительная IT-специальность, но мне не хватало терпимости для того, чтобы... и усидчивости во многом. И вот когда я училась, очень много людей мне говорили о том, что айтишники, они такие закрытые люди, с ними тяжело работать, еще это был как раз там 9-10 год, что они неприятно пахнут, и я смотрю на своих людей вокруг, и на себя в том числе, и я понимаю, что мы вообще к этой категории никакого отношения не имеем. И я, ну, опять-таки решила вопреки, я как раз ходила и говорила о том, что нет, это нормальные люди, с ними можно работать, и там, критерий адекватный, он относится не только к людям, которые работают вне IT. Вот, и таким образом так получилось, что я начала сначала фрилансить, а потом начали меня рекомендовать, и подумала, ну, значит, нужно пробовать открывать компанию. Вот, и фрилансить так. Именно HR-ом? На рекрутером я работала в небольшой компании, в рекрутером, но там были позиции в контексте, digital marketing в большей степени, а потом уже там, первая позиция была Bittrex-разработчиком, конечно, это было тяжело и стрессово. Многого мы наслушались, конечно, но все равно мы коммитились, и вот я выбрала нишу, с которой продолжаю работать, это стартапы, не просто... те, которые решили какую-то идею запустить, но уже есть какой-то либо денежный поток, либо привлеченные инвестиции, то есть мы найдем туда человека, и с ним будет все в порядке хотя бы в ближайшие 1.5-2 года. И поэтому было... Ну, мы чувствовали, что мы делаем что-то полезное, и говорили всем людям, что вы придете на старте, там нет еще ничего, но через год вы почувствуете свою значимость, и поэтому ну, это всегда добавляет сил нам и, мне кажется, нашим кандидатам. Но вот. Здесь... В этом переходе к своей компании я, честно говоря, пропустил момент, именно когда вдруг пришло в голову заняться именно рекрутингом, потому что то, что в IT, я понял, а вот почему рекрутинг? Я даже, если честно, сама не помню. Ну, в общем, я на третьем курсе пробовала, поработала в компании внедренцы и поняла, что хуже того, чтобы приходить на работу в 9, уходить ровно в 6 и считать и думать, с коллегами, что ты будешь есть на обед, а мне попались люди, которые вокруг меня были такими, я подумала, что нет, я в такое больше ни за что не пойду. И потом как-то получилось, что нашел меня человек и сказал, что давай попробуем порекрутить, и как-то оно пошло легко. Угу. И понравилось. Да. Я не HR, вот, я там рекрутер, мы находим, помогаем, и вот это наша основная функция. Знаешь, еще один момент, немножко интересно просто. Я сейчас немножко забыл название специальности, которую ты упомянул, и сказал, что это IT-специальность. Можешь про нее рассказать пару слов? Просто? Буквально недавно меня спросили, а какая у вас специальность и что написано в дипломе? Я не знаю, что у меня написано в дипломе. Я помню, что мой факультет называется бизнес-информатикой, и это что-то относительное там, между экономикой, которая была на первом курсе, но мы начали программировать на C-Sharp, учили базы данных, но я не говорю о том, что я программирую. Это было давно, и я уже не помню. Ну, я чуть-чуть что-то помню, но не более того. Интересно. Вот. То есть это ребята, которые какой-то бизнес автоматизируют? Какие-то бизнес. Ну, большая часть людей, которые выпустились вместе со мной, пошли в бизнес-аналитику, кто-то пошел там, в интернет-маркетинг. Ну, то есть у нас была такая... Есть программисты, но их там, процентов, наверное, 10-15 из нас всех. Потеряли себя. Ну, не знаю, было программное, был другой факультет программной инженерии, и там, конечно, больше было программирования, чем у нас. И я сейчас услышал еще одну вещь по поводу HR и рекрутинг, то есть это два разных понятия. Да, абсолютно два разных направления, потому что HR, он все-таки про коммуникации, про удержание, про систему мотивации, про то, построение карт талантов, и много, это скорее про процесс, а рекрутинг, он больше похож... Ну, то есть здесь больше аналитики, больше про коммуникации и про там, какой-то коммитмент, что мы ведем процесс, и мы знаем, что мы должны к какому-то конечному итогу это довести. Вот там у нас. А можно чуть поподробнее, потому что хочется вот прямо увидеть, потому что я, честно говоря, для себя сейчас не провел. Я поняла, да. Например, HR зачастую спрашивают на собеседовании, нужно ли мне будет заниматься рекрутингом. Они это не любят, ну, большая часть. Они говорят о том, что как раз они хотят заниматься корпоративными мероприятиями, ну, там, КДП к HR да, оно может относиться, но нет. А рекрутер, он видит какой-то проект, то есть мы встречаемся с компанией, они нам говорят, что у нас есть в ближайшее будущее какие-то задачи, и мы думаем, что нам нужен человек. Мы начинаем, ну, то есть мы говорим, что кто может с этими задачами справиться, делаем встречи и начинаем искать. Ну, то есть мы ищем, договариваемся с кандидатами про встречи и приглашаем в компанию. То есть мы здесь про поиск правильных людей. Я понял. То есть HR – это человек, который работает внутри компании, занимается реально human resources, то есть все вопросы, касающиеся учета, там, опять же, мотивации и всего такого, да, обучения. Но на самом деле, судя по… Рекрутеры тоже бывают внутренние, но там HR все-таки он про… Про удержание, про поиски сотрудников, ну, то есть поиски, ну, там, карты развития сотрудников. Он пришел на такой-то стадии, и там, через год он может быть на таком-то этапе и так далее. Угу. Дело так, чтобы рекрутеры не могли схантить своего сотрудника. Я понял. Но при этом правильно же, что, в принципе, в реальной жизни часто эти ответственности смешиваются, потому что маленькие компании, да, как бы, как пойдет. Да, если в компании до 100 человек, то зачастую это один HR, который занимается всеми этими задачами, и поэтому они могут привлечь нас на аутсорс для того, чтобы мы помогли им сделать достаточный поток. Mm-hmm. Хорошо. Катя, можешь вообще вот рынок рекрутинга как-то обрисовать, что он из себя представляет вот для людей, которые вот вообще просто слышали, что есть такие люди, которые этим занимаются? IT, например, или, не знаю, как себе удобнее. Рассказать про рынок рекрутинга в IT или... Да, то есть что он из себя вообще представляет? Там большие, маленькие компании, специализация, что вообще это такое? Потому что, смотри, как получается, вот у нас сейчас огромная куча просто программистов, да? Большинство из них никогда с рекрутинговыми агентствами дела не имели и немножко их побаиваются, я бы даже сказал, то есть относятся с недоверием. И вот хочется понять, они вот в этой всей истории, они как вообще... как бы входят в систему. Я поняла. Вообще, когда там, я была еще... Ну, вот на старте нас было сильно меньше, и было, с одной стороны, проще, в том плане, что было не так много специализированных агентств именно на IT, но, с другой стороны, тогда точно так же, как и сейчас, очень негативно относились к кадровым агентствам, говорили, что да, эти люди нам не перезванивают, и первое, с чего мы начали работать, это как раз строить свою репутацию, что у нас есть правило, что мы всем отвечаем, у нас есть правила переписки с клиентами, с кандидатом все гораздо строже. Если вдруг там кто-то недоволен работой рекрутера, который ведет кандидата, то я всегда звоню, извиняюсь, там. Ну, то есть мы всегда виноваты, если вдруг что-то делает не так кандидат, и мы, ну, не то чтобы вынуждены были это сделать, но к рекрутерам относятся все очень плохо. То есть если даже на английском вести, там, кто такие рекрутеры, то там будут там devils или что-то еще. Это первое. Второе, сейчас много компаний из офлайнового рынка выходят на рынок IT, и у них нет такой специализации, и нам тоже тяжело из-за этого работать, потому что нам пишут о том, что там, вы не хотите пойти поработать Java-разработчиком. Просто из-за того, что у нас есть в профилях ключевые слова, что мы ищем Java-разработчика, например, и моему рекрутеру пишут о том, чтобы она пошла поработала Java-специалистом. Ну, конечно, да. То есть, на самом деле, получается, что та проблема, из-за которой рекрутеров не любят, вы сами от нее страдаете, да? Мы тоже страдаем, да, потому что у нас тоже есть в профиле эти ключевые слова, и, ну, все равно, конечно, гораздо становится образованнее отрасль, но не настолько, и поэтому, ну, мы достаточно редко берем себе людей из других кадровых агентств, мы растим внутри, у нас там, через 2 года человек может начинать работать с направлением IT, до этого он ведет какие-то офлайновые позиции, мы его учим, что такое бэкэнд, фронтэнд, почему, что JavaScript и Java — это разные истории, ну, потому что пишут, и есть период адаптации для того, чтобы... люди начинали с этим работать. Но среди рекрутеров есть очень сильные люди, которые... И они, в принципе, всегда заметны, и нужно отслеживать и читать репутацию. Да, да. Я в Фейсбуке, на самом деле, у меня в друзьях есть вот несколько рекрутеров. По-моему, Алена ее зовут, если я не ошибаюсь. Олеся есть у нас. Алена Владимирская, да, я думаю, про нашу. Вот. Да, я просто... Как так, я не знаю, как получилось, но вот я иногда читаю, там очень интересные посты бывают, довольно глубокие, с огромным количеством обсуждений, то есть видно, что есть у людей чему поучиться, и понимание у них системного, ну, как бы процессов, оно глубже, чем вот у людей локальных в компаниях, на самом деле, потому что Это необычно, потому что существует обратное мнение, что рекрутеры не очень понимают, что происходит и как там непонятно работают. Но это из-за того, что слишком много, конечно, туда идут, в том числе молодежи, новичков, которые создают проблемы. Я думаю, кстати, в SEO-направлении такая же проблема. Их не очень любят, а на самом деле просто есть разные... Да, ну, в целом мы вот стараемся держать так, чтобы ну, у нас все строго. У нас были, ну, 2 года назад мы один раз уволили человека, потому что, ну, слишком долго была обратная связь, и я понимаю, что мы не можем такое себе позволить. Ну, да, пока мы глубоко не ныряем вот непосредственно в то, что происходит у вас конкретно там в ежедневной работе, я еще несколько вопросов задам общего характера. Например, чем отличается рекрутинг в IT от рекрутинга не в IT? Потому что, как я наблюдаю со стороны, я вижу, что вот прям по IT специализация идет. Вот есть другие, скажем, компании, которые специализируются еще на чем-то? Вот, или только в IT такая? Нет, есть, ну, большое растущее направление – это фарма. У меня их подруга работает в направлении производства, и у них там очень много работы, и она целенаправленно занимается только этим. Вот я могу все то, что связано не с IT, оно включает в себя еще большую оценку личностных качеств и необходимость проведения личных интервью. Здесь мы не можем, в IT мы можем, и вообще, в принципе, отрасль приучила к тому, что это либо телефонное интервью, либо скайп-интервью, и здесь мы всегда подстраиваемся под кандидата. Все, что связано с офлайном и другие позиции, то мы обязаны встречаться лично, потому что, там, да, есть какой-то критерий профессиональных знаний, но личностный фактор весит гораздо больше. И здесь... Я не знаю, с чем именно там, я не хочу как-то людей делить, но просто там, рынок так устроен. У нас там человек, который занимается диджитал направлением, у него в день по 4-5 встреч личных, и позиции топовые, и позиции рядовые. То есть это означает, что работать гораздо сложнее, и нужно быть в больших городах, чтобы бизнес на этом строить, да? Нет, не обязательно, потому что, ну вот так же про мою подругу, у них... распределенная сеть, и у них как раз производство, они все по всей России, и у них есть локальные филиалы, которые работают активно с кандидатами. И там у нее тоже есть командировки, где она выезжает и там проводит интервью с кандидатом. Но сложнее в том плане, что нужно проводить гораздо больше встреч, но с другой стороны, если ты назначил встречу в офлайне, там люди пишут сами, очень большой входящий поток резюме, а пойти это наоборот, то есть можно где угодно разместить вакансии, но выхлоп будет нулевой, отклики будут в нуле всегда. Кстати, ведь действительно, когда HR, в смысле рекрутеры размещают, вообще агентства размещают вакансии, я, например, на них вообще не реагирую, честно говоря. Большинство. Ну, зачастую, да, у нас, в принципе, есть отклики, но, конечно, не так много, как хотелось бы. Но не больше, чем у наших проектов, которые мы ведем. Хорошо. Да, давайте теперь чуть более выходить в конкретизацию. Что значит IT-направление рекрутингового агентства с точки зрения внутреннего устройства? То есть какие требования предъявляются к рекрутерам? Кто они вообще? Как набираются? Но у нас каких-то сильных требований нет. Там, людей, которые получили какое-то техническое образование, они все-таки скорее захотят пойти и работать в этом направлении. А у нас есть требования, это личностные качества. Человек должен очень быстро соображать. Мы даем какие-то тесты на старте. И ну, я уже говорила про коммуникацию. Ну, как-то мы смотрим на то, чтобы он был в сфере диджитал и мог быстро схватывать обратную связь. У нас есть специализация по языкам программирования, мы к этому пришли, и это необходимо для того, чтобы держать всегда, быть подключенным всегда к комьюнити, которое ты ведешь. То есть если это фронтенд-разработчики, то человек работает только с ними. Если это Java-разработчики, то только с Java-разработчиками, потому что ну, мы, опять-таки, не можем позволить не отвечать себе. И я вижу, что не во всех агентствах строится такая система. Многие из них объединяют диджитал и IT, но я не представляю, как можно успевать искать одновременно менеджера по контекстной рекламе и искать разработчика. Ну, то есть все равно это очень разные поля, и вынуждены подстраиваться под кандидатов к их времени, а не к нашему. Вот, а основных, вот эти основные требования. дальше... Я сейчас услышал про вопросы, опросник. Мне на самом деле интересно, потому что мы тоже, нам это, как образовательным ресурсом, в том числе интересно, да, определять потенциал людей, не связанных с техническими знаниями. Что за вопросы вы задаете, опросник? Это не на IQ делаете. Мы, на самом деле, много вопросов задаем, я, наверное, так быстро не могу ничего вспомнить. Могу порекомендовать книжку, она называется «Кто на английском? Who?». И там, наверное, описана самая лучшая методология проведения интервью. И там есть книга Гугла, как работает в Google, и они тоже говорят о том, что нужно всегда абстрагироваться от каких-то общих вопросов, ориентироваться на то, что человек действительно сделал, и это наша основная функция — понять, насколько он соответствует текущим требованиям или нет, он с этим сталкивался или нет. Мы это проецируем на все должности. Там, вот единственное, в IT они могут ответить, да, вот с этой технологией я взаимодействовала и делала именно этот проект. У меня там было 4-5 человек. Если мы спрашиваем менеджера по контекстной рекламе, работал ли он там с Яндекс.Директором, он говорит, да, с Google Analytics нет, но я там тестировал ее, и мы понимаем, что ну, все, он уже у нас дальше не пройдет, клиент не будет с ним общаться ни в коем случае. Вот, и там был такой вопрос, который мы стали использовать, и видим, что он как помогает нам собирать рекомендации в том числе. Мы спрашиваем у кандидатов, как бы вы себя оценили по 10-бальной шкале, но это к IT не очень относится. Спрашиваем, как бы их коллеги оценили их по 10-бальной шкале, и после этого просим контакты рекомендателя и спрашиваем у рекомендателя те же самые вопросы. Вот и вот здесь мы можем немножко сопоставить. Ну, это тоже там, относительно цифровые получаются параметры, но они более объективные. Ох, вот это вот как бы оцените коллеги вас. Вы, ты знакома с тренингом личностного роста, LifeSpring, например? Нет, я вообще к этому очень-очень осторожно отношусь. Ну, я просто давно когда-то прошел, я нормально отношусь, к, ну, как бы с пониманием, что там происходит. Просто там есть подобное упражнение, лодка называется, где как раз ты видишь, то есть там история такая, что определяется... Напиши двух людей, которых, с которыми, ну, как бы ты пошел. Да. И для многих людей это такое, это очень работающий тест, который реально показывает ваш авторитет и ваш, скажем, влияние на коллектив. И когда мы проводили, и причем я во дворе у себя, потому что я довольно давно все это прошел, больше 10 лет назад, во дворе просто друзей это сделал, это было из-за того, что несколько человек там просто подрались. То есть это очень сильная психологическая штука, опасная причем. Она просто для многих ломает им вообще восприятие, что оказывается не так все, как они себе представляли. То есть там типа были ребята, да, которые очень такие, типа, душа компании, а в итоге оказалось, что они там внизу в самом. По этому списку. И вот, кстати, вот по поводу того, что оцени себя на 10 баллов, я думаю, что сейчас вздрогнули все, кто нас смотрит, потому что программисты очень негативно к таким вопросам относятся. Я понимаю, да, что ну, мы здесь смотрим на то, там, он уверен в своих знаниях, там, если мы собеседуем человека на там, менеджера по интернет-маркетингу в единственном лице, он должен быть готовым защищать себя перед своим руководителем, то есть он придет с каким-то планом и будет его вести. А почему, кстати, вот программист не готов? Он, ему приходится защищать побольше, наверное, даже местами. Ну, потому что программисты не любят вообще никакие вопросы, которые приходят к нему от HR. Если мы будем еще какие-то не входящие, то есть мы можем сказать, что у нас есть список вопросов, мы зачастую его согласовываем с техническим директором, говорим, вот, давайте мы согласуем список вопросов, которые будем задавать к кандидату, и мы говорим, у нас вот, мы, это must, который мы должны спросить. Я понял. Так, ну это интересно, да. Хорошо. Я могу себе представить, почему так происходит, потому что такое количество предложений, и я думаю, что... Я не знаю, что будет через год, будет только хуже. Не, ну мы обсудим некоторые вопросы попозже, да, там, например, кем вы видите себя через 5 лет, тоже вот этот вопрос очень волнует разработчиков, конечно. Хорошо, я предлагаю переходить ближе к непосредственной работе. Давай начнем с того, что расскажи просто, как вот проходит твой день. Вот ты приходишь, что ты делаешь? Наверное, мой день не самый релевантный, потому что я же еще... Ну, сейчас мне приходится очень мало времени тратить на подбор непосредственно. То есть я больше работаю с командой, и больше отвечаю на вопросы клиентов, и там, в таких мероприятиях участвую. Рассказываю больше про компанию. Вот, но вообще классический рабочий день рекрутера, у нас есть там, плюс-минус правила, которые там, все соблюдают. Это с 9 до 10 или там, с 10 до 11 – это то время, когда мы обязательно разбираем почту, это наш основной канал. Ну, то есть все каналы, где у нас есть какая-то обратная связь. Когда мы работаем с IT, то обратная связь у нас есть и в Фейсбуке, и в Телеграме, и в, ну, в LinkedIn очень редко они с нами общаются, кто-то там до сих пор общается с нами в моем круге, и все эти разные каналы, если был какой-то мессенджер, кто-то нам добрый бы написал, чтобы это все агрегировал, это было бы прекрасно, но нет. Ну, то есть до начала твоего активного рабочего дня ты должен ответить на все запросы. Дальше ты начинаешь общаться, ну, то есть продолжать коммуникацию с тем, кто уже вышел с тобой на связь. И то есть всю первую половину дня ты начинаешь с новым хвостом работать, то есть ты ищешь тех, кого ты хочешь пригласить на встречу и там приглашаешь. И вторую половину дня это, как правило, интервью. Интервью у нас по скайпу, интервью по телефону. А там после 4-5 часов это уже там вторая волна ответов на вопросы от клиентов, от кандидатов. И там до вечера ты можешь еще немного времени потратить на поиск новых людей. На ресерч какой-то, да? Да, на ресерч. Вот, примерно так проходит каждый день, но из-за того, что у каждого есть уже свое направление, то оно не сильно стрессовое. Если мы там, когда люди занимались разными технологиями, это было очень тяжело. А, кстати, вот какое соотношение времени и вообще, насколько вы ресерчем глубоко занимаетесь? То есть какие-то новые подходы, новые каналы, то есть как время распределено? У нас это самая большая часть работы, ну, то есть я не могу сказать, что там в течение дня мы этим занимаемся минимум 4-5 часов, но если просто эти дни есть в пятницу, мы делаем гораздо больше ресерча, потому что, ну, кандидаты уже не очень отвечают, клиенты тоже абсолютно отдыхают, точнее, не абсолютно, а многие отдыхают, и поэтому у нас коммуникации мало в пятницу, это там, день, когда мы разбираем то, что у нас есть новое из каналов, основное, что у нас... Вот у нас именно очень хорошо работает этот Facebook. Мы прослеживаем, кто в каких группах участвует, мы смотрим, у кого какие есть общие друзья, кто где присутствует, кто где выступает. Если прошла конференция, там открытый список участников, то мы обязательно вносим этих людей в базу. Прошел какой-то хакатон, мы этих участников смотрим в базу, кто у нас участвует. Ну и мы отслеживаем активность каждого из них. Ну и опять-таки за счет специализации нам это делать гораздо проще. У каждого есть своя зона ответственности, он это делает. LinkedIn – это источник, где мы смотрим, как люди меняют свое место работы, поиск новых контактов, но люди там не отвечают, мы их просто там вносим в нашу базу и дальше начинаем дальше вести с ними коммуникацию. Там мой круг, мы давно уже перенесли всю эту базу к себе. Вот. Ну и Google, блин, поиск, мы всегда за ним следим. На самом деле вот то, что сейчас было сказано, это надо вырезать и просто это распространить всем абсолютно. Потому что нужно закрываться. Но мы же не спамим. Ну реально, ребята просто про это постоянно спрашивают, мы про это постоянно кричим, что чем вы заметнее, тем чем больше ваша активность. Нас спрашивают, зачем ходить на конференции, я ничего не знаю. С другой стороны, кстати, есть категория руководителей, она все чаще встречается, которая говорит о том, что если разработчик слишком активен в социальных сетях, в какое время же он работает? Вот это, кстати, тоже такой спорный момент. Ну, да, конечно, речь идет, если о том, что он там постоянно пишет, негатив тоже есть, люди его как-то показывают, ну, в смысле, пишут часто, mm-hmm. и появляется подозрительное отношение. Ну, конечно, речь же идет про профессиональные истории, да, участвуют в комьюнити. Ребят, вот это все запоминайте, это крайне важно. То есть HR нужен ваш реальный, как бы, собственно... Присутствие в группах, кстати, Telegram, да, я про него совсем забыла. А как в Телеграме есть, Катя, я что-то не понимаю, это же чаты просто. Ну, мы же... Сейчас я вам все расскажу. Но мы отслеживаем все никнеймы, мы видим уже люди, которые присутствуют. Если они видят нас там, то они могут начать коммуникацию с нами. Мы можем туда закидывать вакансии. Где-то мы не можем публиковать вакансии, мы видим, у кого какая активность, кто вопросы задает интересные. И нам иногда технический руководитель может скинуть, что вот мне нравится, как себя ведет в соцсетях вот этот кандидат, мне нравится, как он ведет в Твиттер, я хочу его к себе в работу. Мы думаем, ну ладно, значит, мы будем его сейчас искать. И мы там ищем по никнейму, по Google. Слава богу, в принципе, нет никаких проблем найти человека сейчас. Ну да, это вот люди боятся там ФСБ, того, что большой брат за ними следит, а на самом деле рекрутеры... Ну, большой брат тоже за нами следит, но мы гораздо более мирные. Ну да, это интересно, то есть получается действительно где-то огромные просто там, там еще ведь по-любому пометки добавляют, то есть там истории копятся огромные про всех, собственно, кто у нас тут есть, хоть как-то засветился. Да, ну вообще, Как GitHub участвует в этом процессе? В нашем процессе GitHub участвует на этапе согласования кандидатов, и у нас есть, бывают в последнее время ситуации, когда нам клиент отказывает встречаться с кандидатом, мы, конечно, максимально боремся с этим, сколько мы можем, когда у него недостаточно коммит, у него полупустой GitHub, то когда мы объясняем, что у человека большая работа, он там год вел проект, и у него не было возможности заниматься какими-то своими некоммерческими историями, нам не всегда удается уговорить встретиться с этим человеком, потому что все больше технических руководителей считают, что там, наличие активности в GitHub и участие в open-source проектах влияет, ну, точнее, не влияет, а является гораздо более положительным качеством, чем отличное резюме и хорошие рекомендации. Мое субъективное мнение, что есть действительно люди, у которых нет возможности этим заниматься. У нас есть проекты, где люди работают и в субботу, и в выходные, и они все время в офисе, и я знаю, что там, их работы абсолютно довольны, и у них пустой GitHub, и там, не брать его куда-то, это не совсем логично. Между прочим, европейские компании, которым мы показываем разработчиков, они на это не так сильно ориентированы. Если мы присылаем пример кода, они готовы встречаться с кандидатом. Ну, просто такого, наверное, кандидата просто меньше находят, и он меньше фигурирует там в каких-то списках HR. Потому что я как только у меня в Rails commit зашел, мне сразу просто там какая-то адская толпа людей писать начала. То есть они, видимо, популярные open-source проекты, прям коммитеров отслеживают и сразу же пишут, как только там появляешься. Ну, конечно, это гораздо проще. Но с другой стороны, я не знаю, каким образом можно в будущем решить проблему того, чтобы разработчикам было проще от того, что такое количество предложений сыпется. Тут, кстати, вопрос интересный, прям вот в тему добавился. Он просто мне не касается, я бы не догадался его задать. Но есть люди, которых нет в социальных сетях, и я тоже с такими встречаюсь. Как вы с ними работаете, как вообще они котируются у вас? Они у нас котируются хорошо, есть действительно такие кандидаты, они с нами, как правило, знакомятся на каких-то конференциях, где я выступаю или там, где кто-то из девочек присутствует, и они с нами знакомятся, говорят, да, вот, давайте я вам пришлю свое резюме и буду у вас в базе. Иногда они нам просто присылают на почту, говорят, что у меня нигде нет, пожалуйста, согласуйте со мной описание вакансии, и тогда я там, может быть, буду что-то рассматривать. И они говорят, что я везде удалил себя, потому что невозможно жить, и там, везде достают, к сожалению. Ну, поэтому нам этот человек может легко отслеживать те предложения, которые ему интересны, и отсутствие в социальных сетях вообще ничего плохого не имеет. Хотя есть очень странные компании, которые говорят, пришлите нам фотографию человека, или пришлите мне его Facebook, я посмотрю, сколько у нас общих друзей. Ну, ладно, но спасибо, мы не хотим с вами работать. Да, понятно. И по поводу соцсетей, сейчас тут еще был один момент. Вот вспомнил. Есть пласт людей, которые для вас скрыты, и вам они интересны. Да? Ну, то есть люди профессиональные, но они вот как-то выпадают отовсюду. Как вы пытаетесь их вытащить, найти? Выпадают из поля зрения? Да. Или нет такой проблемы, что есть люди, которые вот нигде не встречаются, но вы знаете, что они есть. Или они, не знаю, если мы знаем, что они есть, то мы их точно где-то встретили. Точно есть те, кого мы не знаем, и мы точно знаем, что это не предел тех, кто нам нужен, и мы бесконечно долго можем их искать. Все равно где-то там человек оставил свой след. Ага, ну то есть, как бы, я правильно понимаю, что когда вот вы, если вы сядете и скажете, так, нам надо найти еще 10 человек, у вас как бы базы, по которым можно пошерстить и поискать, они гарантированно вам что-то будут давать. То есть нет такого, что достигли дна и некуда больше смотреть. Нет, нет, нам до дна еще очень-очень далеко. Потому что... То есть вопрос с проблемой, да. Люди продолжают присутствовать, то есть всегда появляются новые люди в LinkedIn, появляются новые люди на GitHub, на моем круге, даже новые разработчики появляются. То есть у нас вот это вот утренний ритуал, ресерч короткий, то есть мы одни и те же запросы просто быстро прогоняем и видим, что там, 10 новых человек. Отлично, мы забираем. То есть получается, проблема даже выбора стоит. Нет, у нас, наверное, проблемы выбора нет, к сожалению, потому что у всех достаточно пустые профили. Вот здесь мы ничего не можем делать и там заставлять разработчиков писать, ну, вообще даже, наверное, любого специалиста писать хороший профиль в соцсетях, ну, то есть это точно будет говорить о том, что он ищет работу. А там даже был у нас была встреча недавно, где нам сказал заказчик, что «Ой, я там нигде не присутствую, и вообще считаю, что размещать свое резюме – это какой-то прошлый век». И там, если мы скажем этому человеку, что заполни свой профиль, это будет не совсем корректно звучать с нашей стороны. Поэтому мы видим, что есть человек, который работал в компании. Мы знаем, что в этой, у нас есть список компаний, какие технологии используют. Ну, это пополняющийся список. Мы там видим, что он фронтенд-разработчик, думаем, окей, значит, он, скорее всего, работал с Angular. Наверное, он может быть интересен. Поэтому мы ему задаем несколько вопросов. Может быть, нам за это не очень любят быстро отвечать, но мы не хотим рассылать нерелевантные вакансии. За это мы еще хуже. Ну, то есть это для нас еще хуже, чем получить просто ответ. Да, у меня прям целая пачка вопросов, потому что мы сейчас план переходим в одну тему интересную. Но сначала, я так понимаю, автоматизации практически никакой нет, вы сами все руками. Нет, мы, то есть не то, чтобы практически никакой нет, мы к этому идем. К сожалению, у нас нет одного продукта, который бы мы использовали в почте. У нас есть система Rebump, она нам дает информацию о том, кто нам ответил, кто нет. Есть система Бумеранг, которая позволяет там ставить письма на холд или там отправлять их позже. То есть мы там ночью пишем кому-то письмо, чтобы не пугать человека. Мы делаем так, чтобы он отправился в 10 утра. Ну, какие-то такие, скорее, CRM истории, они нам позволяют все отслеживать. Потом есть инструмент Amazing Hiring, который мы обязательно используем. Но там для нас, из-за того, что у нас большой объем работы через Facebook, нам больше подходит иностранный ресурс, не ресурс, а инструмент, он называется Connectifier, он нам дает информацию гораздо больше про кандидатов. Вот. У нас есть база, в которую мы храним, заносим информацию про всех кандидатов, это Framework Recruiter, но мы будем от нее уходить на HubSpot, потому что она чуть побольше. То есть я, когда вижу какое-то новое решение автоматизации, я очень хочу его начать у нас использовать. Но там последнее иностранное решение было Beamery. Оно вообще идеально, потому что оно автоматически обновляет данные про людей в LinkedIn, которые ты внес уже, они есть у тебя в базе, она обращается и постоянно вносит изменения, но она пока очень плохо работает на Windows. А у нас часть рекрутеров на Mac'ах, часть на Windows, и мы не могли ее себе забрать. Вот. К сожалению, там, на российском рынке такого супер, точнее, идеального решения пока еще нет. Но HubSpot мы не верим. Про Facebook забыл спросить. В России получается так, просто я по своему опыту смотрю, куча разработчиков ВКонтакте, в Фейсбуке вообще нет, особенно что касается уровня, ну так, более базового. У вас ВКонтакте вообще котируется, нет? Как он соответствует с Facebook? У нас просто так получилось, что ВКонтакте мы как давно еще упустили эту историю, и у нас аудитория ВКонтакте не такая активная. И в переписке было такое, что если мы в Фейсбуке пишем кому-то про рабочий вопрос, то они реагируют на это адекватно. Если мы пишем кому-то ВКонтакте, то там зачастую приходится писать: прошу прощения, что нарушаем ваше личное пространство. Ну, контакт в России какая-то более личное пространство. Если туда пишет рекрутер, то там, мы можем встретить какой-то негатив. Но зато там, они гораздо, кто отвечает, то говорит: о, как же вы нас нашли в ВКонтакте. То есть в Фейсбуке надо всем регистрироваться, ребята, вы это тоже запомнили. Хорошо. Теперь ближе к найму. Давайте, у нас есть две стороны, да, мы поговорим про клиентов, их требования, как с ними происходит коммуникация, и про непосредственно с ребятами. Но сначала сейчас поговорим о процессе отбора резюме. Вот это тоже очень всех волнует, то есть какие ключевые слова, как составлять резюме, то есть как сделать так, чтобы стало все заметно и полезно. Ну, ключевые слова – это всегда технологии, но тоже нужно там отслеживать, кто был на какой должности, что там сеньор-разработчику не можем предложить вакансию просто разработчика, но все равно это там приходит с опытом. И если мы видим, что человек работает на позиции фронтенд-разработчик 5 лет, то, скорее всего, он уже там перерос позицию, которую мы ему хотим предложить в единственном лице, например. И там, тоже мы знаем примерно, кто может сколько стоить. Вот, если говорить про разработчиков, ну, там, недавно у меня был вопрос про разработчиков без опыта работы, и они нас спросили, точнее, человек меня спросил, как мне составить рекомендательное письмо, и я помню, что Письмо было составлено таким образом, что сначала были курсы, потом, ну, то есть сначала опыт работы, которого фактически нет, а потом дополнительная информация о себе, какие курсы человек прошел, а потом примеры проектов, которые он сделал. И мы пришли, ну, я порекомендовала сделать сначала примеры работ, которые человек сделал, и, может быть, написать там опыт работы там, фриланс, и перечислить эти проекты, пусть они абсолютно свои, а дальше уже написать курсы и какие сертификаты есть, потому что зачастую там, все равно на позиции джуниорские резюме приходит гораздо больше, и если там, будет резюме там, один год работы, неважно, что там написано, и резюме нет опыта работы, то второе резюме там, могут даже не дочитать, вот, просто в силу того, что большой объем информации идет. Писать какие-то личностные качества, но это не так важно. Самое главное — написать, что было сделано на предыдущем месте работы. Много слов тоже, нас тоже можно пожалеть. Ну, мы это много читаем, если будет. Я профессиональный взгляд, наверное, автоматически. Вы просто по резюме можете сказать, кто этот человек, да, как он живет. Нет, нет, ну, я здесь абсолютно против того, чтобы там, по резюме принимать какое-то решение, и всем своим заказчикам тоже говорю, что ну, это не объективный параметр, потому что мы не идеальные. Ну, то есть идеальное резюме не равно человек, который подойдет на эту позицию. То есть все равно нужно пообщаться и задать те вопросы, которые тебе интересны. Если бы мы могли идеально составлять резюме и по ним оценивать, то, наверное, люди бы не нужны были вообще. Вот. То есть, ну, чтобы подвести черту, вывод такой, что в резюме надо писать именно то, с чем ты конкретно работал, и вот это самое главное. Да, да, конечно. Зачастую могут просить, ну, то есть, что нас просят всегда указывать, это причина ухода с предыдущих мест работы. И можно, там, даже если высылают в компанию, сразу же написать, что я ушел из этой компании, потому что там, я хотел работать с новой технологией, я хотел работать на более высоконагруженном проекте, или там, я ушел, потому что компания закрылась. Нет ничего плохого, и просто избежать вопросов, которые все равно зададут. Это как, ну, обязательно, как пропуск какой-то, который нужен. И, ну да, с какими технологиями, с чем хотелось бы дальше работать, можно написать, с чем мне хотелось бы работать 100%, потому что это тоже важно. Работать. Ну, кстати, да, вот это тоже очень интересный момент. Могу по своему опыту сказать, вот когда я андев делал, да, 50 юристов возрастил в Ульяновске, ну, на самом деле больше, просто не все к нам ушли. Но речь была о том, что когда я набирал людей, я вообще искал юристов, потому что это просто бесполезно. Особенно в регионах. Мы искали кого угодно, кто умеет соображать, и воспитывали. Ну, как бы воспитывали, в смысле, обучали и меняли. У меня, кстати, были интересные, смешные истории, когда я писал людям, предлагал вакансию, на меня бросались тоже там с кулаками практически, и типа, чего вы мне предлагаете Руби, когда я пишу на Питоне? И ты говоришь, чувак, я тебя добавил в черный список и больше не позову на работу, потому что как так можно это... Я не, ну, как бы технический директор пишет. Вот у вас есть такая история? То есть насколько рассматриваются такие переходы? Они вообще это присутствуют в рекрутинге? Или это... В рекрутинге переход с одной технологии на другую? Ну да, то есть смотрите, как бы... Связанная история, то, что человек пишет, вот он работал с этим, а теперь, например, пишет сам, что он хочет поработать с этим, или вам кажется, что, в принципе, неплохо бы он справился с такой штукой, или нет? Ну, у нас, я поняла, да, вопрос. У нас, к сожалению, не так много самостоятельности в принятии такого рода решений. Вот, но мы всегда, когда общаемся с заказчиком, спрашиваем, что мы можем брать людей как раз из смежных технологий. И есть технические руководители, которые говорят, там, нам не важно, главное, чтобы он знал ООП и был готов дальше развиваться. Там, ну, то есть, я просто, да, для ребят, чтобы они это поняли, это... Не вообще. Но я есть... Сейчас я попробую сформулировать. Я имею в виду, это такая массовая, это носит массовый характер, что типа главное, чтобы человек был хороший. Да. Или все-таки более жестко идет вот сфера и вот только так? Ну, к сожалению, идет, ну, это скорее исключение. То есть это, наверное, процентов 20 руководителей, с которыми нам приходилось работать. Ну, нет, может быть, чуть побольше, но 20-30, скорее всего, не больше, которые готовы смотреть людей и давать им возможность включаться в проект. Но зачастую они могут как раз говорить, что нам нужно, чтобы человек работал обязательно с Руби и не менее 3 лет. Меньше 3 лет я даже смотреть не буду. Ну, такие тоже есть, к сожалению. Да, это такие требования отсекают много хороших ребят. Но это вообще не гарантирует того, что человек пройдет успешнее интервью, чем тот, который там, 1,5 года, и он просто больше инвестирует в себя и готов больше работать. Вот тут, да, тут два интересных момента. Первый, поскольку мы сами, в общем-то, пытаемся делать разработчиков и очень хотим, какое влияние, вообще курсы хоть как-то влияют, хоть на что-то? Где-то могут быть выигрышем какие-то курсы, сертификаты, что угодно? Да, однозначно, но для HR точно, потому что человек, который занимается... так долго говорю. Человек, который занимается самообразованием, он однозначно гораздо более интересный человек, чем тот, который просто работает и не хочет расти дальше, то есть он не планирует свое развитие, не хочет в будущем даже больше зарабатывать, даже если такой фактор взять. Наборы, может быть, сервисов, курсов, которые вы просто видите, они у вас там отложились, что ага, вот это вот как-то положительно влияет. Или просто в целом какая-то там серая масса просто есть и есть, это хорошо. У всех, ну, то есть пока нет такой статистики, что этот курс – это хорошо, другой курс – это плохо. То есть здесь просто, наверное, те, кто что-то читает и что-то изучает. Да. А выступления на конференциях, локальные сообщества, организации, участие, вот такие вещи? Да, да, большой бонус. Как раз вот такие истории, что нам часто говорят о том, что я хочу. Наши заказчики, между прочим, очень часто ходят по митапам, отслеживают людей, которым им нравится, и потом после того, если человек выступил, и он ищет себе людей, если кто-то к нему подойдет и скажет, что я вообще хочу с тобой работать, вероятность того, что его возьмут, она очень высокая. Ну да. Ну, у нас в комьюнити та же самая история, вот куча активных ребят, мы, в общем-то, и в том числе сами взяли на работу и устроили в разные компании, и они довольно успешно сейчас работают. Хорошо. И интересно, все-таки какая-нибудь корреляция, то есть вот просто на основе опыта, да, какие-то конкретные кейсы, например, там, человек, работающий, там, 5 лет опыта ни о чем не говорит, да, что, например, опыт показывает, что там нет разницы между 2-5 лет. Ну вот, это, я как пример, это не факт, что правда, вот есть какие-то такие интересные кейсы? Потому что я могу просто тоже накинуть сразу, когда я вижу очень много ключевых слов в резюме, это очень часто говорит о том, что человек, скорее всего, даже студент, потому что их так учат в университете вписывать туда все слова, которые они слышали, причем, например, там JSON может быть слово, да, ну как можно JSON писать? Вот, лично для меня это, ну, странно, то есть... Можно также сказать, что я работал с текстом в Word. Это вот примерно так, такого же порядка. Вообще есть люди, которые пишут ключевых навыков в Excel и Word, между прочим. Программисты? Нет, вообще обычные люди. А, ну, у них такое бывает, да. Ну вот, это градация людей. Это программист, не программист. Ну, там 2-5 лет из интересных кейсов. Ну, например, у нас недавно вышел наш знакомый на работу, на аналитика данных. У него там топовый уровень вообще уже в России, а у него образование не техническое. И я компанию, чтобы они с ним встретились, уговаривала, наверное, месяц, потому что я говорила о том, что да, он самоучка, да, он там до этого занимался совсем не тем. Но я говорю, ну он точно вам подходит к культуре, и он настолько много инвестирует в свое развитие, что вы должны с ним встретиться. Ну, конечно же, после того, как они провели с ним первое интервью, они дали обратную связь, что этот человек знает гораздо больше, чем те разработчики, которых они собеседовали до этого. Но там, вам нужно быть в этом вопросе очень настойчивым, чтобы вам пройти вот этот барьер того, что нет 3-5 лет. А. Нам это вообще не всегда удается, к сожалению. То есть получается, кстати, высшее образование. Какое имеет значение профильное образование? Насколько оно прям вот... Ну, это точно так же, как года опыта, к сожалению. То есть есть компании, которые к этому... Ну, они категорично говорят. Ну, то есть не то, что техническое. Я хочу кандидатов из первой десятки вузов, ни больше, ни меньше. Там МИФИ, МФТИшники очень эту историю любят, что вот на там, МГУ, Мехмат, вот, я там учился, и я хочу людей только оттуда. Других кандидатов мне не показывайте. Когда мы спрашиваем, если это региональный технический вуз, ну, давайте мы можем посмотреть, вдруг нам этот человек подойдет. Я, в принципе, наверное, тоже могу понять, потому что я тоже не предвзята, наоборот, гораздо больше симпатии испытываю к людям, которые заканчивали мой вуз. Но при этом я понимаю, что есть люди без высшего образования, которые уходят на втором, на третьем курсе, успешно везде работают, но там тоже нужно идти в ту компанию, которая примет их без высшего образования, и они смогут просто на тестовых заданиях показать свою релевантность. То есть в рамках приоритетов как бы высшее образование, ну, как бы хорошо, если есть, но если нет, в общем-то, ничего страшного. Ну, если там есть хорошие уже проекты, то это не так страшно, то есть можно эту историю обойти. Угу. Да. Ну, кстати, все-таки бывают вакансии, конечно, где нужны базовые, достаточно сильные фундаментальные знания, и там, ну, просто вероятность очень маленькая, что без университета они есть у людей. Да, да, есть такое. Хорошо. Теперь давайте попробуем закрыть тему с заказчиками, ну, и открыть ее мы начинали. Во-первых, начнем с того, что... В какой момент обращаются к рекрутерам? Потому что у многих есть свое, у многих технические директора этим занимаются, да? Mm-hmm. Ищут ли новичков, ищут ли не новичков? То есть что происходит вот в этом направлении? Ну, как я говорила, что к нам приходит тогда, когда нужно формировать техническую команду, иногда мы ищем технических руководителей, и это тот этап, когда нужно это сделать достаточно быстро. Есть как маленькие команды, есть средний бизнес, и есть там, крупные компании, с которыми мы работаем, у которых небольшой свой штат HR. У нас просто доступ там, к сообществу разработчиков, он просто больше, чем у них, потому что, ну, опять-таки, из-за нашей специализации. Вот, и уже забыл вопрос, какие люди... Ну, по поводу того, что кто ваши клиенты, во-первых, и кого они хотят искать, то есть это же не база, что вы ближе к топовым позициям. Нет, нет, у нас, ну, как раз технический директор, это, наверное, несколько вакансий всего лишь в год. В основном это специалисты, специалисты middle уровня и senior уровня, те, кто работает уже, ну, то есть кто в какой-то перспективе может стать тимлидом. Тимлидов мы тоже иногда ищем, но это достаточно долгие истории. Джуниор-позиции мы не берем сами, просто потому что мы скорее расскажем компании о том, что им нужно сделать хорошую страницу на Хабре, им нужно разместить свою вакансию на моем круге или даже просто на любом работном сайте или в группах. И входящий поток от кандидатов должен быть достаточный. В принципе, они всегда эти позиции начинающие закрывают сами. То есть наша польза есть тогда, когда уже все, нет кандидатов, да. И боли, все отказываются. Тогда я вижу свою ценность и понимаю. Ну, то есть если мы не нужны, то зачем? Да, мне кажется, еще джуниоры, ну, даже банально, это экономически просто невыгодно, там очень много. Ну, да, тоже. Да, и ценники совсем другие. Здесь еще на джуниорских позициях очень большое значение влияет, чтобы этот человек сработался с техническим директором, и то есть, здесь он должен выбрать сам своего человека, которого он будет учить долго. Мы иногда размещаем эти вакансии, собираем большой пул кандидатов, которые нам пишут, и у нас тоже есть люди, которые говорят, рекомендуйте нас, пожалуйста, на позицию джуниор, мы их просто пересылаем этим людям, ну, чтобы, это, может быть, технический директор им тоже передаст своим знакомым, то есть мы здесь так, скорее, какое-то связующее звено. А как часто, то есть можно узнать статистику, если она не секретная, mm-hmm. конечно, какое количество входящих вот прям задач перед вами ставят, и сколько вы из них закрываете, и за какой срок? Входящих задач – это вакансии? Ну, у вас же так, наверное, меряется, да? У нас там, в среднем, наверное, по 10 вакансий у человека в работе в месяц есть, ну, там, плюс-минус где-то. И в месяц он закрывает 3-4 вакансии. Там сильно будет зависеть от того, зарплата в валюте. Если зарплата в валюте, то у нас гораздо... больше, шире пул разработчиков, и они активно ездят, ну, то есть если компания в Москве, то они активно ездят на собеседование, и, да, там гораздо более быстро идет обратная связь, ну, то есть там больше жизни, наверное, в этом процессе. Но, с другой стороны, эти люди, как правило, где-то работают, они у нас выйдут где-то через месяц, скорее всего, потому что нужно завершить текущий проект, и это очень хорошая практика. Если наш заказчик не готов ждать, то там, это скорее вопрос к заказчику, потому что толковый разработчик не будет бросать компанию на том этапе, что просто все, я ушел, горе, и все синим пламенем. Вот. Тут интересно. Именно те ребята, которые вы устраиваете, потому что закрывают 3-4 вакансии, я правильно понимаю, что это просто выполнение как бы договора с клиентом? Нет, нет, это у нас просто так получается, что там от одного человека может выйти 3-4 человека в разные компании. Когда к нам приходит компания, мы говорим о том, что минимальный срок – это 3 недели, потому что, ну, там, как минимум, этот человек где-то работает, ему нужно 2 недели. На первую неделю мы уже его знакомим с теми, кто у нас потенциально готов поработать с этой компанией. Вообще, как правило, процесс может занимать там 1,5-2 месяца. Если это тимлид, то это может быть и 3 месяца, просто потому что это, ему очень сложно выйти на связь, встретиться. Если процесс связанный с релокацией, то вообще это длится уже 4 месяца. Там одного кандидата мы можем вести. Ну, кстати, все равно довольно быстро вы это делаете, на самом деле. 1.5-2 месяца – это совершенно... Наши заказчики так не считают. Ну, это тоже очень... Сейчас, 2 секунды. У меня даже ноутбук садится. Садится? Да, ну, я попрошу принести зарядку. Если у тебя есть этот провод, можно сейчас воткнуть. Да, я попросила, чтобы мне принесли зарядку. Сейчас принесу переговорную комнату. Вот, другие тоже зависят от технологии, от бюджетов. Все хотят, если выходить, то на рейс, а компании не всегда готовы платить чуть больше, чем... они могут предложить сейчас. Ну, то есть все равно очень много факторов. Я спрашивал, я на самом деле спросил чуть-чуть другой вопрос. Mm-hmm. Он был именно в том, что вы заканчиваете свою работу как агентство, когда человек попал в эту компанию, или когда он прошел испытательный срок? Когда он прошел испытательный срок, но и то мы все равно, у нас компания, мы с ним работаем долго, и мы там скорее год ведем человека для того, чтобы с ним было все в порядке. И насколько вот тут уже статистика, что оказывается, в конце концов, вот какие-то моменты нет и уходит? Есть вообще такая статистика? Да, есть статистика по уходам. У нас, как правило, к сожалению, бывает такое, что кого-то заберут в Европу из наших разработчиков, поэтому в этом году сейчас принесли, спасибо большое. Да, заняться этим процессом. Ну вот, ребят, как видите, чем больше вы где-то светитесь и себе пишете, тем лучше это работает. И видно, что HR-ы не работают, ну, рекрутинг-агентства не работают с джуниорами. Понятно, какие причины. Угу. Так, нету звука. Звук пропал. А, вот теперь. Есть? Да. Отлично. Вот, если говорить... мы про что говорили? Про зарплаты, да? Или нет? Можно снова вопрос? Я имел в виду вот те люди, которые работают, уже устроились, вы за ним следите, и они отваливаются по каким-то причинам, не устраивают в конце концов. Они устраиваются или наоборот, то есть срываются наши офферы или... Ну, они устраиваются, да, потом проходит 4 месяца, полгода, и оказывается, что это был не тот человек, что, например, какой-то момент, то есть вы, может быть, там какую-то ретроспективу делаете, что, вот этот момент не проверили, а он оказался важным фактором. Человек, оказывается, например, в Америку там собирался улететь, раз, и через 3 месяца свалил. Скорее это бывает, но в позициях офлайн, то есть в IT у нас почти нет. Ну, бывает такое, что если кого-то хантит куда-то, то нам об этом даже сам клиент говорит. Вот. Скорее. Хорошо. А какое распределение по, собственно, заявкам? То есть кого больше всего хотят? Разработчиков. Каких? То есть можешь прям по технологиям рассказать? По технологиям, то, что у нас выделено прям в отдельное направление в этом году, почему-то стало популярно .NET. Вот, в более крупных компаниях .NET, Ruby, Python, Golang в этом году, это наш второй друг, и достаточно сложно искать разработчиков, и вот здесь можно как раз выходить на эту линию почти без опыта работы, потому что их настолько мало, что готовы брать практически любого человека, который знает, что такое программирование, и готовы этого человека учить внутри. Ну, то есть, значит, кто-то есть в компании, кто уже хочет что-то переписать на этот язык, и можно встраиваться в эту волну. Мобильные разработчики Android, iOS, естественно, тестировщики, в тестирование можно идти. Ну, то есть в mobile тоже почти без опыта работы. Да, через тестирование заходить можно отлично в профессию. Системный администратор, но в меньшей степени. Ну, то есть системных администраторов, как правило, все находят сами. Вот мы здесь не очень полезны будем. Фронтенд разработчики. Ну, во фронтенде всегда все привязано к каким фреймворкам человек работал, что использовал, что нет, обязательно. Это самая такая капризная, наверное, отрасль. Ну, она потому что настолько разная, там столько всего, что очень сложно действительно как бы все это все это уловить. Ну, здесь, с другой стороны, там человек работал на каком-то проекте и не имел возможности использовать React, вот тот самый популярный, который сейчас есть. И там, он готов ходить на зарплату, предположим, 100 тысяч рублей. У него там полтора года опыта работы. И его не готовы смотреть, потому что он не работал с этой технологией. А те, кто знают React, они, во-первых, вряд ли куда-то уйдут. Ну, то есть для них переход в другую компанию, он менее интересен, и они хотят денег гораздо больше. Вот. Да, кстати, тут очень хороший вопрос, я его хотел задать, хорошо, что сейчас напомнил мне. Насколько часто вы переманиваете в предыдущей компании? Какое понимание пропало звук? Насколько часто вы переманиваете людей? Или разговариваете с теми, кто уже работает, и намекаете, что, в общем-то, вы можете к нам прийти? Ну, мне кажется, переманивать и второе – это одно и то же. То есть мы знаем, кто где работает, у кого какая технология, и когда у нас появляется что-то интересное, и у нас есть все комментарии, то есть нам человек на какую-то вакансию говорит, я сюда не пойду, потому что я хочу, не хочу работать с B2B-сервисом, я хочу делать что-то полезное для конечных пользователей, видеть их реакцию, знать, что там, на этой неделе у меня прошла не зря. И тогда, когда у нас приходит такой проект, мы его сразу же об этом информируем, например. То есть у нас почти всегда есть история того, что человек уходит. Но если, ну, точнее, не уходит, а он где-то работает, мы ему просто рассказываем про эту возможность. Конечно же, есть те, кто активно ищет работу, но здесь, к сожалению, ну, то есть они очень быстро трудоустраиваются куда-то. И второе, они зачастую, те, кто есть на работных сайтах, очень часто меняют место работы, и к этому крайне негативно относятся технические руководители. Они вот, прям сразу. Да, был вот один из таких вопросов, можно туда сразу действительно. Вот частый переход с места на место, как оценивается? Иногда, если это объективные причины, там, это были стартапы, которые закрывались, или бывает такое, что разработчик может, ну, на этой неделе я общалась с техническим директором, говорила на встречу, и у него разработчик просто одну компанию разбил на несколько этапов, то есть там, первый год он был разработчиком, второй период он написал, что он был ведущим разработчиком, и третий период написал, что он был тимлидом. Это все одна компания, технический директор посчитал, что это все три разные компании, и что он каждые полтора года меняет место работы. И вот мы с ним, я не могла понять, почему он никак не хочет с ним встретиться. Вот, и, ну, как раз-таки это пример того, что нет, слишком часто меняет место работы. То есть если это верстальщик, и если это старт там, работы после смены отрасли, то это нормально. То есть, но да, тоже не чаще, чем там, два раза по 6 месяцев, это уже будет опасно. То есть один раз до года, один раз до полутора лет, а потом уже понятно, что нужно двигаться дальше. Хорошо. Да, то есть получается, и это коррелирует с тем, что я всегда наблюдал о том, что в начале карьеры действительно это нормально, а потом где-то уже через год, наверное, все, уже стабилизация происходит. У нас, кстати, есть свои тоже исследования на эту тему. Твои и твоей компании. Скажи, пожалуйста, какой средний срок работы в одной компании в Москве? И мы сейчас про регион отдельно поговорим. То есть есть разные, по-разному цифры. Вообще все по-разному, но там хороший срок – это 3 года. Вот это хороший срок. Если это меньше 2 лет, то уже настораживает. Но зачастую люди, там, конечно, работают по 2-3 года, не больше. Если 5 лет, то мы готовы кланяться в ноги этим людям. А у вас нет наоборот, что если человек 5 лет на одном месте работает, что и корреляция какой-нибудь, что когда вы с ним общаетесь, видно какую-то зашоренность, там, может быть, деформацию профессиональную, нет? Я бы не относила это к сроку работы, потому что все-таки это индивидуальный фактор, и он может работать в компании и параллельно развиваться успешно. Ну, то есть одно не мешает второму ни в коем случае. Угу. Вот, а если он часто меняет место работы, то все это видят как риск того, что человек может быстро уйти и не так ценит свою команду. А сейчас фактор того, что человек готов работать в команде и несет ответственность за то, что он работает в проекте, влияет очень сильно. Такой важный параметр. Да. И вопрос, который меня тоже очень сильно интересует, и всех наших ребят интересует, каким образом построен процесс, собственно, собеседования людей. Вы то, что нашли кого-то, это же еще ничего не гарантирует, и с ним нужно общаться. То есть ваша роль заканчивается в том, чтобы найти и довести его до там, технического директора или заказчика, да, скажем так, или вы какие-то вот все-таки дополнительные обязанности берете, вы с ними разговариваете, опросники, вот вначале мы что-то говорили про это? Мы всегда разговариваем, у нас там, мы всегда просим там, об интервью по скайпу, по телефону, и мы спрашиваем о том, работал ли он в команде, сколько было человек, с какой технологией он как раз работал. Вот все то, что нас обязательно просят уточнять, там, есть ли у него опенсорсный проект, если да, то может ли он нам прислать ссылку, примеры кода. И как раз-таки узнаем, на что он точно не согласится, потому что у нас есть компании, которые, они всегда работают в ненормированном графике, и они нам говорят, что, пожалуйста, не показывайте нам людей, которые к этому относятся негативно, потому что у нас это 100% есть, и мы от этого отказаться сейчас не можем. Есть те разработчики, которые хотят иметь возможность работать удаленно. То есть здесь мы выясняем их интересы и понимаем, они соответствуют интересам компании или нет. Если это не соответствует, то мы сразу же даем обратную связь, но вы понимаете, что там, компания очень строго относится к тому, чтобы человек приходил в 9 утра. Но есть такие компании, к сожалению, пока еще. И человек говорит, что вообще я живу очень далеко, я не смогу просто приезжать. И здесь мы тогда говорим, что ну тогда мы будем смотреть что-то другое. То есть обязательно телефонное интервью хотя бы у нас оно есть. Дальше мы уже все комментарии передаем техническому директору. Ну, то есть первичный отсев вы делаете по этому направлению. Кстати, есть компании из военного сектора, например, у них тоже к 9 утра, там, к 10 по звонку опоздал выговор. И причем это не изменится. Ну, мы не очень хотим с ними работать нам. Но у них свои истории. У нас в городе просто есть несколько, поскольку мы участвуем во всех этих процессах. Это реально большая серьезная сила. Они вряд ли пользуются услугами таких агентств, как ваши, потому что они интегрированы обычно с университетами. И более того, многие университеты ради таких компаний создавались или как-то с ними подготовили специалистов. Поэтому там другая совершенно жизнь. Но реально вот у нас есть тут компании, они там несколько тысяч человек работают. То есть все наши потуги, все наши айтишники, вся вот эта масса там продвинутых, модных, молодежных смузи ребят, ничто по сравнению с этой компанией, в которой там просто для самолетов, вертолетов тысячи людей что-то делают, какое-то безумие просто параллельно. Хорошо, и здесь есть интересный момент. У вас все равно есть какой-то уже набитая рука, да, у рекрутеров. Насколько часто вот ощущение внутреннее, то есть вы делаете какое-то внутреннее, когда передаете заказчику, что, скорее всего, его возьмут или, скорее всего, не возьмут? Или вы вообще стараетесь абстрагироваться от этого? Или там, я угадал, что его возьмут? Ну, это какая-то метафизическая, это какой-то метафизический параметр. Мы, наверное, мы всегда смотрим. Там, у него есть такие желания, и разработчик, там, технический руководитель тоже можно сразу сказать, что мы все, например, про здоровый образ жизни, и мы не можем работать в команде с разработчиком, который курит. Мы тоже можем абсолютно сразу же сказать, что, ну, к сожалению, вы не сработаете, потому что у меня другая культура. Но здесь мы 100% можем сказать. А если мы показали, то мы тоже сразу можем ответить, там, пишем комментарии, что нам бы человек не стал отвечать на такие-то вопросы. Там, вам лучше это уточнить самим. Ага, давай так сделаем. Сколько в среднем вы человек подкидываете на исследование, чтобы закрыть вакансию? Все бывает по-разному, но там минимум 5 человек, там максимум, наверное, 12. Дальше уже нет смысла. Дальше происходит это техническое интервью, и интервью, которое мы не можем проводить, и уже заказчик понимает, там, человек справится с обратной связью или нет. То есть у нас не было такого, что мы не будем его смотреть, потому что он нам не понравился по личному качеству. Это, наверное, там 2 человека за год у нас бывает такое. Остальное все, там, он не справился с тестовым заданием. Это наша самая частая обратная связь. Мне кажется, у вас можно прям тоже какую-то такую с бигдатой, с рекрутинговыми агентствами поработать, провести вот этот анализ, от какого рекрутера, ну, быстрее, скажем, он там меньшее число людей подкидывает, и в конце концов они устраиваются, и потом проанализировать, что он говорит и как он делает, потому что как он ищет. Потому что, мне кажется, здесь неспроста это, если есть такая... Мы смотрим, мы анализируем, из каких каналов у нас чаще всего выходят люди, но здесь больше специфика по языкам программирования, чем по человеку, потому что все примерно одно и то же количество людей показывают. Но если нам заказчик, например, дает обратную связь больше недели разработчик уже может потерять интерес, но и он может обидеться, потому что он все равно потратил свое время на нас, потратил свое время, там, присылая нам какие-то примеры своего кода, а компания даже не хочет потерять 15, 20, там, 30 даже минут посмотреть его код. Вот здесь мы тоже никак не можем повлиять, к сожалению, на этот параметр. Угу. И вот что касается разработческой истории, да, со стороны разработчиков. Мы уже говорили по поводу, вот, например, того, что люди не всегда отвечают и не пишут, почему не взяли, или вообще, в принципе, игнорируют. Ну, как мы уже выяснили, игнорируют это, потому что непрофессионально подходят к своему делу, да, то есть в вашем кодексе чести, скажем, это обязательно отвечать. Кстати, иногда письма попадают в спам. Вот. У нас есть это правило, но мы его ввели вообще буквально несколько месяцев назад, потому что мы посмотрели, что у нас почему-то от некоторых кандидатов письма есть в спаме. Вот это вот, я не знаю, почему оно такое происходит, но можно некоторым это прощать. Вот, так что всегда нужно писать там, либо в смс-ке, ну, в телеграме зачастую общаются. Вообще, я знаю, что многие разработчики, им интересно получить фидбэк реальный, живой, то есть прямо истинные причины. А бывают ведь очень такие хитрые истории, когда какие-то soft skills, например, люди понимают, что не сработаются, и не всегда это удобно говорить, и не всегда хотят об этом говорить. И пишут, это незаконно, к сожалению. Вот, вот, да. То есть, да. По сути, что, это просто для наших ребят, которые слушают, чтобы они сейчас поняли, что просто работодатели, по сути, боятся, потому что это опасно для них так делать. Ну, да, мы объективно не можем дать обратную связь, что, например, не понравилось, предположим, там, это разработчик, не разработчик, это по любой позиции. У нас часто не говорят, что мы не будем продолжать общение с этим кандидатом, потому что он нелестно отзывался о своем предыдущем руководителе, и мы боимся, что он точно так же, когда уйдет от нас, будет нести такую информацию в массы. И это не объективный параметр, по которому компания не может отказать, и мы тоже не можем отказать. И здесь мы там уже начинаем смотреть внимательнее требования вакансии, смотрим, что, например, он не дотягивает, потому что он не работал 3 года с какой-то технологией. И здесь мы тогда вынуждены отказать именно поэтому. Это не мы такие, просто мы загнаны в эти условия, потому что есть кандидат у нас год назад, тоже это не IT, но финансовый специалист звонил нам, звонил рекрутеру, звонил мне, звонил заказчику и выяснял, вы мне скажите, почему вы мне отказываете. Но там человек это, не справился с тестовым заданием, он посчитал, что это не причина для отказа. И он нам говорил, я же подхожу по профессиональным навыкам. Вот мы сидели целый год и ждали, что вот сейчас нам придет иск о том, что он нам не подходит. Вот. Но там он вообще бы никогда. Мне кажется, что если бы он и вышел в компанию, то с руководителем они бы, мне кажется, начали кидаться ноутбуками друг в друга. У вас же по-любому есть черный список, да? Ну, у нас прям черного списка, наверное, нет, но у нас есть кандидаты, которых мы там ставим в резерв. Мы это так называем. Да, я могу более откровенно сказать, это действительно важно, потому что есть люди, которые себя зарекомендуют, то есть это вообще по жизни так, да, то есть падать всегда очень больно и восстанавливать репутацию очень сложно, и особенно люди, когда пишут, у нас в Slack такое тоже иногда происходит, то есть там просто, ну, ты про себя крест ставишь, что ты такого человека на работу никогда не возьмешь, и, скорее всего, это будет решающим фактором, какие бы у него не были потом там профессиональные навыки и все остальное. Ну, то есть это, конечно, от компании еще зависит, но вот моя позиция, что как бы атмосфера компании важнее, чем профессиональные навыки. Это влияет потом, в конце концов, на все и гораздо сильнее, чем скорость конкретного человека. Не помню, в какой книге, но там была цитата такая, что там, увольняя слабых людей, мы еще таким образом показываем, что мы уважаем тех сильных людей в команде, которые у нас есть, и поэтому люди должны чувствовать ценность каждого друг друга. Не то, что я здесь самый хороший, но и я ценю своего коллегу, неважно, какими задачами он занимается. Есть еще один интересный тезис, который Google, ну, крупные компании, Microsoft высказывают. Скажи, это соотносится с вашей работой или нет? Тезис о том, что вот в том числе по тем причинам, которые мы сейчас обговаривали, для таких компаний важнее не пропустить неправильного человека, чем не взять хорошего человека. Да, это крайне важно, и здесь мы тоже всегда рекомендуем, если есть какие-то сомнения, то лучше не отказывать. Ну, то есть если человек вроде бы нравится, то там, можно сделать дополнительную встречу, сделать какой-то дополнительный тест. Если человек заинтересован, то в конечном итоге понять, я точно с ним сработаюсь или нет. В подвисшем состоянии это не самое лучшее решение. Угу. То есть лучше, да, правда, не брать, потому что это будет не так. И тогда я задам сейчас вот последние серии вопросов по поводу рекрутинга, как вот, потому что люди спрашивают, да, по поводу уровня, по поводу там, вот этих историй, которые всем не нравятся. И дальше мы уже просто вопросы наших пользователей ответим, хотя на некоторые мы уже ответили. Спрашивают, я прям сразу вывалю все кучу вопросов, потому что здесь какие-то... Нет, нет, лучше поэтапно, я потом просто потеряю нить. Ну, я имею в виду, что тут не то чтобы конкретный вопрос, а вообще в целом. То есть я сейчас расскажу, как с моей стороны это выглядит. Ко мне, например, на LinkedIn HR добавляются каждый день. То есть я, поскольку человек все-таки от бизнеса тоже, да, и мне тоже там предлагают PHP-разработчикам работать, и я игнорирую все это. Но тут вопрос больше в другом, в том, что раз их столько много, раз это все появляется, при этом мы прекрасно понимаем, что у большинства из них реально очень низкая квалификация и сомнительные компании, в которых они работают, и вакансии, может быть, даже сомнительные, я не знаю. Но складывается ощущение, что это какая-то очень простая, не то чтобы простой бизнес, он простой для входа и привлекательный для какой-то категории людей, которые хотят заниматься бизнесом, они все туда прут и пытаются что-то из этого делать. Как? Что это происходит? Стопроцентное описание того, что на самом деле происходит на рынке. Есть люди, которые HR не нашли работу, они там с кем-то мы общались, через какое-то время мы видим, что они открыли свое агентство, или человек начал работать на фрилансе, но там он не нашел агентство, или человек у нас как-то некорректно, ну, у нас было, правда, много собеседований с HR-ами, и потом эти люди оказываются, работают, либо открывают что-то свое, или там работают на фрилансе, и я думаю, горячо, наверное, кандидатом с этим человеком. Вот. Но порог входа, да, действительно низкий. Ты можешь легко написать, что ты IT-рекрутер, и начать писать всем подряд, потому что база кандидатов, они открытые, не нужно делать какие-то большие инвестиции. Но все равно рынок рекрутинга – это про коммуникации, и репутация весит очень много здесь. Если ты будешь плохо себя проявлять, то это быстро достаточно распространится информация. Но как с этим бороться, я не знаю. Рекрутинг IT, он проще в том плане, что там, мы берем стажеров, но мы им не разрешаем никому писать, мы их берем для того, чтобы они нам собирали базы. Мы там, когда-то делали по IT, но потом поняли, что слишком... Ну, и мы не можем им объяснить, почему зачастую, не все такие, там, почему PHP-разработчик, PHP-разработчик Bittrex – это абсолютно разные истории, их там нужно носить в разные категории. То есть просто люди, не знаю, глаз не набит или не читают, но мы их пустили теперь на офлайн позиции, которые нам тоже нужно постоянно отслеживать, кто появился новый. Вот, так что в IT люди не встречаются ни с кем, и мне кажется, что будет только хуже. В этом плане я пессимист. Ну, то есть, да, заходит больше новых людей, стараются что-то делать, в итоге по 100 раз пишут все одному и тому же человеку, и потом просто... У нас, да, был хороший вопрос про автоматизацию, про наличие CRM. Это, мне кажется, самая большая проблема, которая есть на рынке рекрутинга, и хорошо, что вот появились... Несколько решений, но там, 3 года назад у нас не было CRM-системы, мы были вынуждены сидеть в Excel, потому что все, что было, это был eStaff, это десктопная версия с интерфейсом 1С. Мне кажется, 80-го года это было так страшно, это было очень долго, и там, этим пользовались в основном энтерпрайзные компании, но там была возможность ввести кандидатов. Сейчас есть эти облачные решения, и это важно там, даже не на 100%, это... Краеугольный камень в рекрутинге, ты должен всегда следить за тем, как кто общался с этим кандидатом. Ты не можешь ему предлагать одну и ту же вакансию несколько раз. Если он написал, что я не буду работать в офисе никогда, тебе нельзя ему писать, выходи, работай в офисе. Ну, то есть вряд ли у него что-то изменилось за полгода. Это невероятно сложно на самом деле. Поэтому, собственно, получаются осечки, наверное, у всех все равно есть. Вот, и поэтому, если бы там люди, как, ну, всех приучили в продажах работать в CRM-системах, и ты должен помнить, ну, мы не можем всех помнить наизусть, но там, для этого есть информационные системы, которые хранят в себе эту информацию, как раз они могут дать эту аналитику, сколько человек у нас. Если у нас больше 200 человек на одну позицию, у нас была одна вакансия в этом году, 250 человек, и у нас соглашалось на встречу в компании, наверное, отсвило человек 10. То есть все остальные говорили, нет, я туда работать не пойду. И, ну, мы хорошо, что быстро этот прошли, ну, относительно быстро за месяц прошли эту цифру, и мы поняли, ну, что-то здесь явно не то, и дело, скорее всего, не в нас. Вот, и мы просто поставили этот проект на холд, и мы не стали работать по этой вакансии. Наверное, если бы у нас не было этой CRM-системы, мы думали, ну, ладно, мы продолжаем работать. А, кстати, как вы клиентов находите? Мы не ищем клиентов. Вот. У нас есть вот эта вот как раз история, что нам, у нас есть проекты, которые к нам приходят на старте, и мы их ведем достаточно долго, и мы можем собирать команду там, 2-3 года, например. Mm-hmm. Ну, то есть это не на, только на него работаем, но в смысле мы ведем достаточно долго. Вот. А второе – это люди, которых мы куда-то трудоустраиваем или кого-то мы хантим, они потом куда-то выходят и говорят: «Так, давай, да, давай собери мне команду здесь. Я никуда работать не пойду, но помоги мне». Вот примерно так оно и происходит. Нетворкинг очень важен, да. А какая у вас бизнес-модель, если не секрет? И может быть, есть вариации? Нет, у нас нет вариации. Там бизнес-модель обычного кадрового агентства. У нас есть плата за выход кандидата, и дальше мы уже его ведем. Угу. Вот, ну, соответственно, какие-то гарантии в плане того, что вы получаете ее по результату, что 3 месяца прошло, он прошел испытательный срок, и вот вы получаете там? Нет, мы получаем сразу, так проще по бухгалтерии, и ну, у нас есть гарантия по испытательному сроку, если вдруг он не прошел, то мы делаем замену. Угу. Вот, по каким-то позициям полгода, по каким-то 3 месяца. Ну, бизнес, я так понимаю, не очень масштабируется, вот так, чтобы раз и... Он крайне завязан, да, на людей, и вот здесь, к сожалению, я не могу сильно увеличить штат свой, потому что, опять-таки, они должны соответствовать нашей культуре, ну, может быть, это мои какие-то сильные переживания, можно там, нанять 20 человек и не пустить, ищут всех подряд. Но мы тоже очень селективно подходим к тому, с какой компанией мы будем работать. Потому что бывают люди, которых нас... Если к нам приходит клиент по рекомендации, а не просто человек, который написал нам о том, что он хочет с нами работать, то первому, скорее всего, мы 100% будем помогать искать людей или хотя бы напишем ему стратегию того, что ему можно было бы сделать на старте, если там, он скажет, что сейчас не готов платить за наши услуги, то мы пишем ему рекомендации, где разместить, как поискать, на что стоит обращать внимание и так далее. Ну, то есть нам вообще это ничего не стоит. Но бывают очень странные компании с плохими отзывами, и даже крупные мы говорим, что нет, мы не готовы. Только если мы знаем, там, я иногда прошу встречу с личным, с руководителем подразделения, чтобы я знала, что да, вот этот человек, он пришел в компанию или там он работает давно, и он 100% будет заниматься развитием компании и своей команды, а не какими-то политическими играми. Да. Ну что, вот пошли вопросы, и тот самый вопрос про возраст. Mm-hmm. Как он влияет, есть ли какие-то ограничения? Если это маленькая компания, то начинающая, то зачастую есть эти ограничения, что возраст основателя, он достаточно, ну, зачастую до 35 лет, и они смотрят кандидатов до 35 лет. Но если компания крупная или там, какой-то интернет-сервис, то здесь уже нет каких-то ограничений, и в 45, и в 60, у нас там за 40 в этом году было 2 выхода. Кандидатов на ведущие позиции. Ну, тестировщиков вообще не обращают внимания, сколько лет человек сисадмин уже уж точно. На фронт-энд разработку, может быть, да, это достаточно молодая отрасль. Хотя, с другой стороны, была такая самая сложная, наверное, для нас вакансия – это верстальщик. Я не знаю, какую можно предложить мотивацию человеку перейти из одной компании верстальщика в другую компанию, решать точно такие же задачи. Они, правда, не очень сильно отличаются одной от другой, поэтому непростой для нас проект. И в верстке есть люди, ну, как минимум, наверное, 10 человек, которых я знаю, они работают в рекламных агентствах, им за 40. Ну, то есть здесь нет каких-то препятствий. Ну, наверное, там 20 сложнее найти работу. Ну, а вот подскажешь, ребята, которые у нас таких много, после 30 вообще в программирование переходят, какие у них шансы, по твоей оценке? Ну, это будет сложный путь поиска компании своей, куда, где будут готовы его взять. Но вообще я бы сказала, что это не особенность возраста, это особенность рынка сейчас, потому что, с одной стороны, да, развивают свой штат разработчиков, все сейчас, особенно осенью, какие-то неимоверные планы по подбору во многих компаниях стоят, но с другой стороны, все хотят уже готового специалиста и растить просто потому, что предполагают, что нужно много инвестировать, не очень готовы. С другой стороны, если человек участвует на хакатоне и познакомится с тем человеком, который может его порекомендовать кому-то, то шансы очень высокие. Да-да-да, мне кажется, активность, то есть если ты в 35-40 активен так же, как вот ребята молодые, ходишь, участвуешь, конечно, сложнее, но все же, то в первую очередь смотрят на потенциал, на самом деле. Да, если там, человек открытый, готов работать в команде, то с ним точно будет продолжать диалог. Угу. Тут есть еще один небольшой вопрос по теме высшего образования. Если есть высшее образование, но не профильное, мне почему-то кажется, что... Не страшно. Но опять-таки, там есть задачи там, в дата-аналитике, то, что человек должен знать основы, но тоже не критично. Угу. Правда, нет. Хорошо, здесь есть вопрос, который сейчас я пытаюсь понять. Как относитесь к подходу, когда компания-рекрутер дает 1015 за контакт работника, а сами получают у заказчика в 10 раз больше? Честно. А, это если кто-то рекомендует, система рекомендаций и вознаграждений за рекомендации. Угу. Я считаю, что это хорошая практика. Вот. Единственное, я не знаю, каким образом можно по законам законодательно правильно перечислять вознаграждение за рекомендации, но если вы не готовы получать такое вознаграждение, то зачем рекомендовать, например? То есть изначально же сразу же все рекомендуют, это все нацелено на то, чтобы увеличить воронку кандидатов. И вообще в Европе люди, которые у нас там живут, знакомые, они чаще всего ищут работу именно на таких ресурсах. Вот так что. Да, тут такой вопрос спрашивают, устал ли ты. Ну, я вижу, что да, прям сложно столько времени подряд разговаривать. Да. Нет, нормально, я уже... Уже вошла в режим. Так, сейчас я передвинусь наверх. Ну, опять спросили про, да, про топ-технологии, но мы вроде как уже их проговорили на самом деле. Я вижу, что меня плохо слышно, может быть, мне ближе держать микрофон, если так лучше. Нет, слышно хорошо, там просто периодически... звуки возникают с паузами. Я думаю, что, в принципе, им осталось немножко. И... Но тут есть, кстати, такой вопрос по поводу правды. Вот он связан с темой доверия, о которой мы говорили. Спросили, зачем HR задают вопрос, почему вы ушли из прошлой компании, ведь правды все равно никто не скажет. Тут я, конечно, не согласен, но тут идет вот речь действительно о правде и неправде в общем смысле этого слова, обманы. Насколько часто это встречается и как вообще вы с этим работаете? Когда люди... Ну, вообще встречается, к сожалению, большому, но про почему спрашивают и можем ли мы проверить правду, неправду, мы берем рекомендации зачастую. Может быть, не с последнего места работы, где человек не ушел, но, значит, с предыдущего, потому что есть история, и мы даже знаем тех разработчиков, которых увольняли, есть люди, которые просто пропадали на своих рабочих местах, они вышли куда-то, нет, и у нас есть запись, и они, как правило, висят как раз на работных сайтах. И мы удивляемся, как же так могли его взять никуда и почему-то не решили, решили проигнорировать тот факт, что нужно было поговорить с руководителем на предыдущем месте работы. Вот, я думаю, что если человек хорошо себя проявлял и там, он принял решение уходить, то ему точно дадут хорошую рекомендацию. А если даже там обиженная какая-то рекомендация, что типа, он ушел и плохой, то тоже можно что-то понять, что там, переживают очень сильно. Так что врать, не врать, ну, все равно все проверяется, это же интернет, и если там, не у текущего руководителя, то есть какие-то знакомые, которые тоже работают в этой компании, можно проверить. Так что, мне кажется, самое страшное, что можно сделать, это начать врать. Да, потому что все равно это останется, и уже будет тяжело с этим дальше искать работу. Да, да. Впрочем, между HR есть это желание сделать какой-то черный список кандидатов, которые себя некорректно ведут. Ну да, и просто могу сказать, что вот в провинциальных городах, где мы все руководители друг друга знаем, мы просто знаем всех людей, кого брать на работу нельзя. То есть тут более того, я постоянно тоже об этом говорю ребятам, когда на каком-то определенном уровне все, в общем-то, друг друга плюс-минус знают. То есть среди руководителей все друг друга знают. И просто любой человек куда-либо двигается, приходит и узнает, что он где-то работал, мы сразу друг другу в скайпе пишем, у нас эти постоянные. И они как бы никого не напрягают, мы просто там типа вот чувак, там хороший, нехороший, и все какие-то там принимают решения. Так что, ребята, это крайне важно, чтобы... Да, да, вот мы именно таким образом и пишем, и звоним тоже своим знакомым, что можно с ним общаться или нет. Да, а вы таких вот, кстати, кандидатов дальше отдаете или вы сами принимаете решение, что нет, мы не дадим? Если нам дают плохую рекомендацию... Ну, плохую рекомендацию, и вы, в принципе, видите, что человек врет. Вы его пропустите дальше клиенту, чтобы он сам принимал решение или нет? Нет, в таком случае мы не будем продвигать его дальше. Ну, то есть мы иногда, когда у нас, например, бывает такое, что мы долго не показываем никого из кандидатов, то тогда мы можем показать клиенту для того, всех, весь шорт-лист, те, с кем мы общались, кого мы решили не показывать, но мы всегда пишем комментарии, почему нет. Вот почти всегда с нами соглашаются, что нет, мы не будем с ним продолжать коммуникацию, например. Вот про автоматизацию мы начали, кстати, работать с Trello по пайплайну. И вообще всем, кто занимается своим подбором, очень рекомендую, потому что у них есть хороший мануал по тому, как строить пайплайн, и все прозрачно, никто не теряется, и кандидат на вас не будет обижаться, что вы им не даете обратную связь. И вы даже точно так же можете по свой процесс подбора, точнее, и поиска вакансий строить по Trello. Это самая простая история. Ну да. Да. Trello – это классная штука. Так, сейчас еще задали вопрос. Я думаю, ты можешь сама прочитать. Да, я читаю, что когда HR будет заниматься выстраиванием атмосферы. Когда? Я не знаю, когда. Но в хорошем есть люди, которые действительно этим занимаются. Вот я была на конференции в прошлый четверг, на прошлой неделе по технологиям в HR, и выступала HR из компании EPAM, и она произвела на меня колоссальное впечатление тем, как, я не знаю, как у них на самом деле внутри происходит, но она делала презентацию своей системы по работе с кандидатами, у каждого сотрудника есть доступ во внутреннюю социальную сеть, есть критерии, по которым им могут в будущем повысить заработную плату, есть ресурсы, где они могут поучиться онлайн, есть пункты, которые нужно, ну, статьи полезные, которые они могут читать, и это все, к сожалению, самописное решение, но если бы оно было во многих компаниях, то было бы прекрасно. Вот. Слушай, а есть же какая-то система, довольно давно ее презентовали ребята, она что-то как-то вот похожа на название твоей компании, которая там отовсюду про разработчиков все ищет, и типа все круто. Мне кажется, есть Amazing Hiring инструмент, который, ну, как раз очень похож на Connectifier. Это приложение для Chrome, которое ищет, ну, мы открываем профили, мы сразу же видим все социальные сети, в которых присутствует человек. Ну, я вот точно помню, что там именно GitHub, вот акцент делался на то, что код со всех сторон собирается, вот, нет? Не знаю. Я вообще за всем слежу. Но если я это упустила, то это прям камень в мой огород. Правда. То есть все, что новое. Единственное, что новое появляется, мы, к сожалению, пока еще не тестировали, потому что нам достаточно скайпа, это аналог HireVue, решение, которое сейчас использует Mail, и решение, которое используют другие компании. У нас, я не помню название на российском рынке, это запись интервью онлайн, и можно даже проводить его без человека, то есть есть автоматический список вопросов, и человек на видео просто на них отвечает. Вот. Я не знаю, мне сложно представить себя на стороне другого человека, который бы просто на монитор без какой-то обратной связи давал ответы. Угу. Может быть, это интересный опыт. Кстати, мне кажется, что это очень хорошо работает для таких потоковых вакансий, где нужно посмотреть, чтобы человек умеет говорить на русском языке. Да. Скажи, а вот люди говорили вот о какой штуке. Я иногда слышу о таком понятии, как подготовка к собеседованию. Мне это напоминает студенческие какие-то истории. Это вообще имеет смысл, по-твоему, или нет? Потому что некоторые серьезно считают, что им надо подготовиться к интервью. Это очень важный этап, потому что тоже могут отказать кандидату, потому что он ничего не знает про компанию. И это плохой пример. А что знать про компанию? Тоже нужно понять, с кем ты идешь на собеседование, какие технологии они используют, где кто выступал, и знать, какие вопросы правильные задавать, почему ему это может быть интересно или нет. И это тоже на этом этапе изучения информации про компанию, и можно понять, я хочу там работать или нет. Конечно, лучше мы расстроимся, если человек сразу может сказать, что я не пойду в компанию, но молодец, что он это понял на этом этапе. Вот, так что это крайне важно. Там можно вспоминать какие-то теоретические вопросы, которые тоже любят задавать на собеседованиях, но мне кажется, что как за ночь до экзамена, к экзамену не подготовиться, но то же самое, что и здесь тоже ничего не делать. Скажи, какой топ-3 желаний разработчиков? То есть из того, что они выражают, что они хотят в первую очередь? первую очередь? Ну, сейчас, мне кажется, что все хотят зарплату в валюте. Вот. Но если там убрать зарплатный фактор, то адекватного руководителя иметь возможность работать спокойно. Ну, то есть они сразу же спрашивают, а как будут ставиться задачи, там, пользователи будут ко мне прибегать, или есть продукт, который будет спокойно все спускать, и какая команда. Вот. Ну, может быть, это такой наш идеальный, но не идеальный, это люди, которые знают, что они хотят. То есть хорошо, когда человек смотрит на работу не только на как способ получения какой-то зарплаты, но и это как продолжение его жизни, не как цель, а там, то, где он тоже будет жить и учиться чему-то новому, и тоже полезное что-то приносить в этот мир. Вот. Ну, я не знаю, там, про желания, макбуки и все остальное, но здесь уже кому чего. Макбуки вот. Не хотят, да, все. Есть те, кто хочет иметь возможность приезжать с 8 до 5, чтобы там, раньше уезжать домой, или наоборот, я хочу приезжать в офис к часу. То есть здесь это настолько большой разброс, что я не знаю, что еще сказать. Ну, в принципе, вопросы закончились. Я думаю, мы тоже будем закругляться, потому что, я думаю, мы, в принципе, неплохо разобрали сегодняшнюю тему. Вот. Катя, тебе спасибо большое. Вам спасибо за вопросы. Вот, в принципе, не нужно так сильно бояться рекрутеров. Мне кажется, что можно, я просто суммирую, понять, насколько адекватен человек. Во-первых, и мы тоже смотрим на этот фактор и заметили, что есть корреляция. Ну, тут есть топовые разработчики, за которыми мы следим, те, с кем мы дружим. Ну, и мы знаем, что если у них общие друзья, то, наверное, все в порядке. Точно так же можно отследить рекрутеров, что если у рекрутера нормальная репутация, и он там не первый, хотя есть люди там первый год в профессии тоже там адекватно себя ведут, ну, потому какое сообщение вам пишут, там, совпадают с технологией, задают вопросы, там, вежливо себя ведут, и это не машинальное сообщение, то, наверное, можно продолжить общение. Если нет, то кто-то скинул что-то про друзей. Это очень мило. На самом деле, я не знаю, для меня действительно сегодня было удивлением, что вы так Facebook анализируете глубоко. Почему-то я, ну, я не знаю, об этом не задумывался даже. Сейчас понял, что все гораздо серьезнее, чем я себе представлял. Ну, мы к этому шли какое-то время, и мы тоже встречаемся с разработчиками. У разработчиков, вот, да, я вспомнила про мечту, это мэтчинг компаний и кандидатов, и чтобы это было сразу же автоматически, и кандидаты... то есть кандидатам приходили бы только самые релевантные предложения о работе. Но мы нашли одну проблему, с которой мы не знаем, как справиться. То, что топовые разработчики – это самые желанные разработчики у всех компаний. И компания, которая не делает какой-то сложный продукт и не дает возможности для роста, разработчик все равно она будет хотеть человека из первого из списка первой тысячи. И да, ты никак не можешь объяснить, первым или вторым, что вот сейчас на одном этапе, и вам лучше двигаться в этом направлении. Но мэтчинг, вот, да, не, вот, все это, вот это мы каждый месяц обсуждаем, как же нам решить эту проблему. Понятно. Ну что, все, ребят, всем спасибо, что нас смотрели, слушали. Встретимся в следующем. Да, пишите вопросы, если что, я всегда доступна. Спасибо вам большое. Конечно, продолжит отвечать, я думаю, ребята там еще будут спрашивать какое-то время. Или домой. Пора, да. Все, пока. Хорошо, да, пока.